Михаил Булгаков. Роковые яйца. Повесть. Глава первая. Куррикулум вите профессора Персикова. Апреля 1928 года вечером профессор зоологии 4-го государственного университета, он же директор зооинститута в Москве Персиков, вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся. Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как и первопричину этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова. Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпечена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток.